Он всегда всех поражал своей фантазией. Никто не знает, что он придумает завтра. Разве Распутина придумали? Аина. А что, пьяница, развратник и вдруг святой отец, бык гималайский? И он их там всех, императрицу и княгинь. Аина, заткнула тетушка уши, я тебя предупреждала. Что тут особенного, тетушка? Вся Россия, весь мир возмущен развратом, каким жили царственные особы. Вчера читала в газете про похождение царицы с Григорием Распутиным. Оставь, оставь, пожалуйста, слушать не хочу про газеты. Это же мразь, почкотня. Через газеты революция произошла. Уволь, уволь, пожалуйста. Сколько раз говорили его величеству, что все газеты надо держать в одной руке, и не было бы смуты. Может, это временное додумается схватить все газеты и все партии в одну руку, тогда оно удержится. Если не успеет схватить, партии перервут друг другу горло, и верх возьмет та партия, какая будет беспощаднее. Сам князь Львов говорил так, а он политик. Газеты. Дурно, дурно, Аина. Ты забыла меня познакомить со своей однофамилицей. Как вас, милая? «Дарья, очень мило, какая вы бледненькая. Слышала, слышала, поправляйтесь. Я вот приехала к ним и чувствую себя дурно, хоть в лазарет ложить. И глушь, глушь. Вот покончат с революцией, и я возьму вас всех в Санкт-Петербург. В Петроград, тетя, для меня будет всегда только Санкт-Петербург, как его нарекли от первого камня». От первой сваи, вбитой великим Петром, милая. Аина прыснула в ладонь. Ионыч возвестил, пожаловал атаман Енисейского казачьего войска сотников со свитою. И вот он, атаман, с пожилыми и молодыми сотниками и Исаулами. Но Дарьюшка видела только одного Исаула Потылицына, подтянутого, застегнутого на все пуговицы длинноногого аиста, который даже во сне преследует ее. «Как я его ненавижу, Боже!» «Твой кавалер, Исаул», — сказала Аина, — «мой? Как он о тебе заботился?» А ты хоть бы раз спросила о нем, что ты такая? Он интересный. Я его ненавижу. Мучитель-насильник, процедила сквозь зубы Дарюшка. Если бы я знала, что ты от него приносила подарки. За подарки благодарят, кажется. Я бы от него и жизнь не приняла в подарок. Вот это здорово, удивилась Аина. За что ты на него так ополчилась? Если бы тебя папаша отдал такому вот страусу в придачу к мельнице, ты бы обрадовалась? В придачу к мельнице? И еще одна свита военных, командир 6-й сибирской стрелковой запасной бригады, генерал Каченгин, и он же начальник Красноярского гарнизона, с двумя штабными подполковниками, с подпоручиком-адъютантом, а следом за ними трое штатских по выправке, осанке, не иначе, как бывшие офицеры полевой жандармерии. Генерал сходу подступил к Сотникову. «Нос, батенька ты мой, как там твои казаки, не знаю, а солдаты в гарнизоне митингуют до хрипоты в глотках. Такого не видывала ни одна армия от сотворения мира. Представьте, господа, в присутствии командира бригады поднимается солдатишкой некий Ильин и орет на весь полк. «Товарищи! Сгарнизуем совет солдатских депутатов! Товарищи! Революция!» И этого солдатишку, который трем свиньям щей не разольет, избирают председателем полкового комитета, и командир полка, штаб, полковник, генерал бригады должны выслушивать его разглагольствование. «Товарищи! Как вам это нравится, господа?» Господа помалкивают, атаман пощипывает ржаные усики. «Это же анархия! Гибель армии!» — трубит генерал. «Россия в состоянии войны, а у нас в запасной бригаде товарищи! Сгарнизуем!» «На что это похоже?» — спрашиваю. «Что они там думают во временном?»